Глава 35. А между тем мои юные соглядатые принесли весточку. Табличка с цветами на одном богатом доме исчезла со своего места. Так, созрел клиент. Как там в одном хорошем фильме говорилось? Требует — примем. Надо идти. Только если сей деятель рассчитывал на официальный визит или нечто подобное, то его ожидал тяжкий облом. Не собирался я вламываться и к нему в дом. На этот раз там могли подготовить весьма теплый прием незваному гостю. Все вышло по неоднократно проверенной уже схеме. Наш клиент имел обыкновение навещать некоторых друзей, и по вполне мне понятной причине этой привычки изменять не стал. Изучив скопированные бумаги, я мог с высокой степенью достоверности предположить, кто именно из них входит в число его особо доверенных собеседников. Пусть, надо же ему как-то передавать информацию и получать ответы. Там-то его и подловили. «Продолжайте идти прямо», — шепнул ему на ушко какой-то пробегавший мимо мальчишка, на секунду притормозив свой бег. «Слева харчевня, в нее и зайдите. Столик угловой справа, к вам подойдут». Данного парня можно будет распилить на составные части, никакой пользы допрашивающим это не даст. Он реально ничего не знает. Дали пару монет, указали на персонажа и сказали, что ему передать. Жестоко? Ну, как сказать? Подставлять кого-то из своих мальчишек я тем более не собирался. Допрос с помощью магии достаточно быстро покажет, что курьеры на самом деле ничего такого не знают. А то, о чем не знаешь, невозможно выболтать. Да и указать на заказчика он не сможет. Все городские оборванцы в этом возрасте выглядят почти одинаково. К чести мужика он и бровью не повел. Не стал и какие-нибудь магические штуки применять. Это мой соглядатый засек бы достаточно быстро. Как я уже говорил, есть у меня такой вот уникум. Умеет ощущать чужую магию. Не ту, которая тут повсюду, иначе бы его с утра до ночи штормило бы. А вот если при нем попробовать сотворить какое-нибудь серьезное заклинание, почует моментом. Метров аж с 20. Вот распознать природу заклятия, тут кого-то другого искать надобно. Он у нас не по этой части. Но вот факт сотворения заклятия, это он чует почти мгновенно. И чем оно сильнее, тем на большем расстоянии. Вошел дядя в указанную дверь, за столик пустой присел. И стал ждать. Лицом предварительно к двери повернулся, чтобы всякого вошедшего внимательно рассмотреть. Что ж, разумно и правильно. Я и сам бы так поступил на его месте. Но вопрос в том и состоит, что каждый из нас на своем месте находится. Вина? Тотчас же нарисовался у столика местный официант. Что-нибудь поесть? А какое у вас есть вино? Красное? Из Макады? Такое же, но уже из Перна. Это подороже будет. Есть светлое. Пернское неси, бутылку и две кружки. К вину что-нибудь легкое. Сей момент. И шустрый парень растворился в толпе. Не прошло и нескольких минут, как шустрый малый уже расставлял на столике принесенный заказ. Еще раз осмотревшись по сторонам, почтенный Дамер Аркар плеснул себе вина и пододвинул тарелку с овощами. «Рекомендую посолить. Здешняя стрепуха обычно не досаливает пищу». Рука гостя замерла в воздухе. «А вот головой вертеть не советую. Ни к чему это». И коснулось плеча гостя что-то твердое. «Хочу все знать», — помню я такой лозунг в каком-то старом киножурнале. Порой мне иногда кажется, что тут многие его как-то ухитрились посмотреть, ибо любопытство иногда проявляют совершенно необоснованное. И все-то им знать надобно, все обязательно своими глазами увидать. Ход моих мыслей был прост. Пригласят уважаемого заговорщика навстречу. Он, раз этого так хотел, непременно туда пойдет. А поскольку сам к чрезмерно доверчивым людям не относится, то... ровно так же подумает и обо мне. То есть, с его точки зрения, я сначала должен убедиться в том, что на оную встречу гость приперся в одиночестве. А уж только потом... Вот и смотрит мужик на дверь, ожидаючи моего появления. Зал он взглядом окинул, и не только им. И вполне ожидаемо, никакого супермага тут не засек. Вполне логично, чё? С его точки зрения, серьезный человек заранее никого тут ожидать не станет. Невместно это, не по чину. Вот и не обратил он внимания на сидящего спиной к двери человека за соседним столиком, а следовало бы. Человек-то ведь может и развернуться, и окажется за спиной у гостя. Так оно и получилось. Но я бы хотел вас видеть. Моего лица обычно не видят. И не особо к этому стремятся, ибо очень часто это заканчивается последним, что видел человек при жизни. Не думаю, что вам она так надоела. Не понимаю вас. Но это ваше дело, в конце концов. Что вы хотели? Меняю тему разговора. Мы полагаем, что у нас могут быть общие интересы. Вполне возможно. И в какой же области? Ну, нас многое не устраивает в сложившейся ситуации. Усмехаюсь. Да, насколько я понял из просмотренных бумаг, эти ребятки во весь дух клепают обыкновенный заговор. Вот только в чью пользу? Скажем так, у меня тоже нет оснований любить правящего монарха, но это не значит, что я готов сотрудничать со всеми, кому он чем-то не угодил. У меня и свои интересы есть. В любом случае, я должен понимать ваши цели и на кого вы работаете. И тогда вы... Подумаю. А пока нам нет необходимости в личных встречах. Вы ведь можете сделать так, чтобы написанный на бумаге текст послания внешне выглядел бы абсолютно безобидным. Наверняка может. Мне про такие вещи Дана рассказывала. Прочесть послание сможет либо тот, кому оно адресовано, либо очень сильный маг, способный таковую защиту ломануть. Заклятие не из простых. Так кому сейчас легко? Да. Оставьте письмо у хозяина харчевни для купца Ганиса Беро. Мне передадут. Но как вы прочтете текст? Я ведь не знаю, кому именно его адресовать. Постараюсь как-нибудь, и таким же путем передам вам ответ. Или иначе как-нибудь сообщу. А пока угощайтесь вином, оно и вправду тут неплохое. Надеюсь, мне не следует вам напоминать, чтобы вы не оборачивались. И, отойдя от гостя, точнее, пересев за соседний столик, дергаю ногой веревочку. Падает прислоненная к стене палка, увлекая за собой еще одну поменьше, а та, в свою очередь, соскальзывает с плеча моего собеседника. «Вы что же думаете, я ему собственноручно в плечо тыкал, что ли?» Он не стал оборачиваться, но в воздухе на мгновение сгустился туман. Туманное зеркало. Наша магичка такое показывала. Это заклятие позволяет на короткое время видеть то, что находится за твоей спиной. Вот и увидел почтенный Дамер Аркар спину выходящего на улицу человека. Увидел и кое-что сделал. Нет, ничего нехорошего не учинил. Головою он настолько еще не подвинулся, чтобы чем-то этого человека шандарахнуть. Мало ли, еще прилетит чего-нибудь в ответ. Зачем лишний раз себе жизнь усложнять? А увидев утверждающий кивок моего юного распознавателя магии, понимаю, что магическую метку на плащ выходящему наш гость аккуратно привесил. Что, в принципе, и предполагалось мною ранее. Оттого заранее и предупредил, чтобы мой соглядатый сразу же за гостем в харчевню вошел. Пусть смотрит во все глаза, ибо не верю я в поголовную честность и порядочность магов-заговорщиков. Уж совсем лопухами их считать не надобно. Наверняка у них уже заготовлен какой-то план действий на случай подобной встречи. Теперь этого мужика можно будет легко отыскать, и не менее легко убедиться в том, что он ничего особенного из себя не представляет. Флаг вам, ребятки, в руки. Дерзайте.